Михаил молчал, удивленный ее предложением, ведущим к быстрой разлуке. Он рвался уехать, но при одной мысли, что может навсегда потерять Тасю, холодело сердце, и он всячески старался оттянуть прощание с ней. В Батуми они снимали комнату у какой-то гречанки. Тася купила букет магнолий, поставила его в стакан с водой. Ей хотелось, чтобы Михаил помнил ее внимание, женскую заботу до последней минуты, пока они вместе. Каждый день, проведенный с Мишей, казался ей подаренным Богом. К счастью, они прожили в Батуми 2 месяца. Он пытался писать в газеты, но ничего не брали. Вечером он с грустью смотрел на Тасю. То ли жалел, что уезжает от нее, то ли переживал, что она остается одна, и им больше не суждено встретиться. Однажды вспомнил Ларину, ее красивые наивные глаза. Она понимала с полуслова все его замечания, была настроена на одну душевную волну с ним. Он проводил с нею иногда целый день, и им не было скучно, было о чем говорить, и темы для бесед не иссякали. Очень эффектная, она притягивала к себе внимание. От ее больших, горящих творческим порывом глаз было трудно оторваться. Если бы она встретилась ему в беспечальные времена, то он не влюбился бы в нее. Тогда он был одержим страстью к Тасе. К тому же Ларина была актерски одарена, ее ждала большая сцена. А что он мог предложить ей, кроме спектаклей во Владикавказе? И вполне закономерно, что сейчас рядом с ним Тася. Ларина могла бы польститься на заманчивые предложения из других театров, на ухаживание театральных звезд и вообще богатых людей. Ее нынешнему мужу, рядовому чиновнику, в этом плане не стоило завидовать. А может, любовь закрутила бы его с Лариной, и он познал бы великое счастье, пусть месяц, пусть день, час. Но потом подумал, что дважды великое счастье любви к человеку не приходит, и с нежностью посмотрел на Тасю. Много пароходов уходило на Константинополь. «Знаешь, может, мне удастся уехать», — сказал он Тасе. «Я уже веду по этому поводу переговоры. А ты поезжай в Москву и жди от меня известий. Если будет случай, я все-таки уеду». «Ну, уезжай», — внешне спокойно произнесла Тася. «Я тебя вызову, как всегда», — выпалил Миша. Но она не почувствовала в его скороговорке уверенности. Потом она вспоминала, что отбыла в Москву по командировке театра, как актриса со своим гардеробом. По железной дороге уехать было нельзя, только морем. «Мы продали на базаре кожаный баул. Отец купил его в Берлине. На эти деньги я и поехала». В записках на манжетах Булгаков написал о своем пребывании в Батуми. «На отточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, и до поздней ночи болит голова. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден. Я сломлен. В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь». Он поделил с Тасей последние деньги и посадил ее на пароход до Одессы. Еще в апреле 1921 года, предупредив в письме Надю о возможном приезде в Москву Таси с просьбой оказать ей содействие до устройства ее дел, в конце написал: «Сколько времени проезжу, не знаю». Пароход в Одессу уходил вечером. Тася стояла на нижней палубе и махала платком, изредка поднося его к глазам. Пароход развернулся и, теряя очертания, стал удаляться в сторону чернеющего горизонта. Михаил сидел на парапете и вдруг ощутил, что теряет свою любовь, даже что-то большее, едва ли не жизнь. Сердце сжалось до колющей боли, долго не проходившей, и он просидел на парапете до ночи. На палубе корабля сгустились сумерки. Тася поеживалась от холода, но в каюту не уходила. Давно пропал из виду Батумский порт, а Тася чувствовала, что где-то там, на берегу, в темноте, находится родной человек, думающий о ней, и как бы дальше ни сложились их отношения, он навсегда останется любимым. Глава 7. Таськина помощь для меня не поддается учету. Путь Таси в Москву лежал через Киев, но добраться до него из Одессы было сложно. 2 недели Тася не могла сесть на поезд. Озверевшие пассажиры брали его штурмом. Тася ночевала в укромных местах парков, прямо на траве. Думала о своей судьбе. Наступили времена, не способствующие развитию семьи. Но Юрий Львович Слезкин решился оставить ребенка и был счастлив. Слезкина тоже, как и Мишу, погнали из-под отдела, закрыли театр, где работала жена, но он, живя впроголодь, чувствовал себя счастливым. У него был Саша, сыночек. Тася с первых дней замужества слепо верила Мише, и если он сказал, что надо сделать аборт, то сомнений в правильности его решения у нее не было. К тому же она хотела стать родной в его семье, не перечить Мишиной маме. Потом последовал второй аборт в Никольском. Времена стали еще более неподходящими для нормальной жизни, и отец ребенка, больной человек. Оставить ребенка было можно, но рискованно. Пожалуй, Тасе в Киеве следовало проявить характер. Если бы был ребенок, то Миша, добрый и ласковый, не отходил бы от своего крошечного, беззащитного человечка, надолго не отлучился бы из дома, не пристрастился бы к опиуму, не было бы у него с Тасей необязательных тревог и безмолвных ссор. Но произошло то, что произошло.